верхние и нижние конечности. Когда мы касаемся темы рук и ног в той или иной степени, мы обращаемся к метафорическим посланиям тела. Руки и ноги создают действия через движение. Так или иначе, они ведут нас к чему-то новому или создают что-то новое. Или же наоборот, ведут к неизбежному, страшному и ломающему. При нарушении их функционирования движение останавливается. Тело замирает в вынужденном положении. Блокируется возможность выполнить что-либо. И вопрос, который нужно задать самому себе, звучит следующим образом. Что я делал такого, что мне было неприятно, трудно или противоречило моему естеству? Потому что тело выключает нормальное функционирование конечностей только в одном случае, когда их движения делают хозяина несчастным. Мы словно пытаемся заблокировать сами себя, не в силах изменить физическое движение руки, не в силах встать с колен перед подавляющим родителем, не в силах выбрать свой путь и начать движение именно туда, куда истинно хочется. Эмоциональное страдание, а иногда и ненависть к самому себе, приводит к тому, что тело начинает говорить и показывать: «Ты не хочешь туда идти», «Ты не хочешь работать на этой работе», «Ты не хочешь преклоняться перед ними», говорит оно громко, уверенно и хлестко. И жизненно важно услышать его, начать делать по-другому, выбрать наконец-то свой путь и пройти его так, как вам этого хочется. Поговорив про тело и органы в общих чертах, давайте перейдем к частным случаям и разберем несколько заболеваний. Конечно, мы не можем в одной книге охватить весь психосоматический спектр. Нам сейчас этого и не надо. Задача гораздо шире — понять, о чем говорит именно ваше тело. Используйте рассмотренные далее описания заболеваний как подсказки. Следите за сигналами организма и записывайте каждое новое ощущение, возникающее в ответ на прослушанный материал.